Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 112. Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Евангелие от Луки, 15 глава, 22 стих. Вы заметили, как одежда подходила к признанию блудного сына? Сын сказал: «Отец, я согрешил». Отец ответил: «Принесите лучшую одежду, покройте все его грехи праведностью Христа». Сын был одет в лохмотья, поэтому отец сказал: «Принесите лучшую одежду, и вы больше ничего не увидите от его лохмотьев». Он должен был одеть одежду, которая подходила к его сыновнему положению. «Оденьте ему лучшую одежду, чтобы он был готов занять свое место на пире». Так происходит, когда раскаявшийся грешник приходит к Богу. Он не только покрывается праведностью Христа, что касается прошлого, но и подготавливается для принятия будущих благословений, приготовленных для помилованного. Какой чудесный ответ дает отец на вторую часть его признания. Сын говорит: «Я уже не достоин называться сыном твоим». Отец отвечает: «Дайте ему перстень на руку его». Этот дар в точности соответствует признанию. Как прекрасно, что та же рука, которая раньше кормила свиней, теперь может носить перстень. Теперь он уже не свинопас, а достойный сын богатого отца. Этот перстень на твоей руке показывает тесную связь между тобой и Христом, доказывает вечную любовь отца и является залогом Святого Духа. Затем они обули его. Раньше только господа носили сандалии, так что этот приказ был ответом на непроизнесенную просьбу сына. Сын хотел стать наемником отца, а отец приказал: «Дайте ему обувь на ноги». Таким образом, блудный сын был признан в качестве сына отца. Теперь у него была одежда, покрывающая его, перстень, украшающий его, и обувь, обеспечивающая ему возможность ходить и работать.